«Что ты, девочка, нездорова?» — спросила мать за завтраком. «Нет, простудилась, должно быть, немного. Пустяки», — ответила дочь. «Не попросить ли доктора?» — заметила генеральша. «Ах, нет, не надо. Для чего лечиться из-за пустяков?» «У меня есть от простуды гомеопатические лекарства», — заметила танте Катиш. «А лопатам не следует доверять. Они готовы вливать лекарства бочками и только вредят. Это я уже сколько раз испытала». «Нет, тетя, я обойдусь и без лопатов, и без гомеопатов». В эту минуту семейного совета приехала Марья Николаевна. «Что это у вас за рассуждение о докторах?» — спросила она, здороваясь со всеми. «Нездоров кто-нибудь?» «Да, Юля немного простудилась», — ответила генеральша. «Да, ты смотришь бледную и утомленную», — сказала Марья Николаевна, бросив взгляд на сестру. «Где же простудилась?» «Каталась, вот и простудилась», — заметила генеральша. «Да, кстати, о катании», — заметила Марья Николаевна. «Что это, маман, вы наняли Муратова, чтобы он всюду сопровождал вас?» Генеральша не сразу нашла ответ. «Вас везде видят с ним, и какие-то злые языки говорят, что видели даже раз вечером Жюли с ним вдвоем», — продолжала Мария Николаевна. «Я вас должна предупредить, что все это компрометирует Жюли. Или он уже объявленный ее жених? Впрочем, и в таком случае прогулки вдвоем более чем странны». Генеральша сидела, как на горячих угольях. «Ты, Маша, угадала», — ответила тихо Юлия Николаевна. «Я выхожу за него замуж». «Как?» — воскликнула Мария Николаевна. «Выходишь за него замуж, не посоветовавшись ни с кем, не объявив никому об этом?» «Да это никого и не касается, кроме меня и его», — ответила Юлия Николаевна. «Это касается чести нашей фамилии», — горячо возразила Мария Николаевна. «Теперь ходят бог знает какие слухи и предположения, потому что никто не знает ничего определенного. Мне приходится краснеть и смущаться, когда меня спрашивают об отношениях Муратова к тебе, так как я не могу ничего ответить положительного». «Теперь ты можешь не краснеть и не смущаться, так как я тебе сказала свое решение», — ответила Юлия Николаевна. «Ах, пожалуйста, не думай, что этим и кончается вопрос о тебе», — воскликнула Марья Николаевна. «Мне все равно придется краснеть за тебя, когда мне будут рассказывать, как ты ведешь себя в отношении жениха. Невеста, разъезжающая вдвоем с женихом по вечерам, это мило». «Я удивляюсь вам, маман, как вы допустили все это, как вы позволили ей так сблизиться, как вы согласились на ее брак с ним, как вы могли все это скрыть от меня, от моего мужа». Мама ни на что не соглашалась, быстро заметила Юлия Николаевна, прежде чем генеральша собралась с духом ответить. «Мама только раз и навсегда сказала мне, что я могу выйти замуж за того, кто мне понравится. Мне понравился кузен Пьер, и я выхожу за него, о чем и говорю теперь и тебе, и маман».